Глава 7. Теодор Кофис. «Ваше Величество!» Девчонка смело подняла руку. «Могу я задать вопрос?» Смелая, безумно красивая, нежная. Я любовался ей все время, пока остальные девицы щебетали между собой или прожигали меня взглядами. Как я раньше не замечал, что привез с собой из путешествия в грязный и пыльный людской город не серую колючку, а прекрасный дикий цветок. «Задавайте, Мишель», — сказал я. «Интересно, что она так жаждет спросить? Похоже, опять чем-то недовольна. 13-я невеста. Все говорят, что со мной теперь должен обязательно случиться какой-нибудь несчастный случай», — прощебетала она. «Разве не нужно было прописать это в контракте, что вы предложили прежде, чем я поставила там свою подпись?» На мгновение прикрыл глаза, стараясь удержать свой гнев. При всех упомянула контракт, при всех не побоялась спросить про число 13 на отборе, хотя, получая отказы на это место, и я сплошь и рядом слышал завуалированные фразочки и вранье. Нужно быть или совершенно глупой, или ужасно смелой, чтобы посметь спросить такое. С другой стороны, сказывалось то, что Мишель ее не была Латри, и многих вещей просто не понимала. «Это лишь слухи, Мишель. Вы можете быть спокойны?» — ответил я. «А, да? Ясненько. То есть завещание мне писать не нужно?» — уточнила она. И я услышал, как фыркнула презрительно леди Шайна, знойная и красивая брюнетка. Ее я прочил себе в невесты более остальных. А сейчас вот впервые задумался. Потому что невольно переводил взгляды с нее на златовласую чужестранку. Сравнивал два уверенных в себе взгляда. Один был холодный и злой, а другой — мятежный и ищущий. «Избавьте себя от этого труда», — все же сказал я. «Думаю, нужно заканчивать. Одр сейчас расскажет вам о завтрашнем испытании. Надеюсь, что все вы пройдете его достойно, хотя одной или нескольким участницам все же придется покинуть отбор». «Догадываюсь, кто будет в числе первых», — хмыкнула одна девушка другой тихонько, но я все равно услышал. Догадывается. А я вот пока в замешательстве. Но одно уже знаю точно. Мишель завтра никуда не уйдет, даже если будет очень стараться меня разозлить. Мишель. Это было довольно странно засыпать на новом месте. Мне казалось, что все происходящее вокруг меня лишь какой-то мираж, что такого не может быть. Огромная комната, очень мягкая и большая постель, дорогая красивая мебель. Личная служанка помогла мне принять ванну и подготовиться ко сну. Я относилась ко всему этому очень настороженно, однако не могла не признать, что чувствовала, будто впервые за все время своей жизни попала в настоящую сказку. Это было так хорошо, так здорово. В дверь постучали, когда я уже собиралась спать, натянув повыше пуховое одеяло. Подумав, что это служанка или распорядитель отбора, я, накинув махровый халат, встала и распахнула дверь. Никого не оказалось за ней, только какая-то плетеная корзина. Я взяла ее в руки и внесла внутрь комнаты. Интересно, что в ней? Присела на корточки, читая прикрепленную записку. «Подарок для 13-й невесты», — прочитала я. «Интересно, от кого он? Это его величество подарил? Это всем невестам? Наверное, положено по протоколу отбора». Решив так для себя, я осторожно открыла крышку. Открыла и с пронзительным криком отпрянула в сторону, побежала почти махом, оказываясь с ногами на кровати. Сердце колотилось, как бешеное. Что же делать? Передо мной, раскачиваясь и издавая грозное шипение, раскручивалась огромная кобра, раздувая капюшон и явно готовясь к выпаду. «Не двигайся! Замри!» Вдруг раздалось властно откуда-то сбоку, а я поняла, что в комнате уже нахожусь не одна. Прошло всего мгновение, в кобру полетел сгусток энергии, похожий на расплавленное призрачное золото. В следующий миг змея недвижимо упала, замерев и больше не представляя опасности. Все еще полным ужаса глазами посмотрела на своего спасителя. Если бы не та самая дверка в покое Теодора Кофиса, быть бы мне сейчас бездыханной. Моргнула раз, другой. Король застыл, рассматривая меня, а я его. Мужчина был без рубашки, лишь в одних легких домашних шелковых штанах. Рельефный торс покрывали капельки воды. Огромные крылья чуть подрагивали за его спиной. Графитовые волосы теперь казались почти черными, были еще влажными после душа. А глаза смотрели с таким беспокойством на меня, что невольно в моей груди потеплело. Он, правда, переживал за меня? «Ты в порядке?» «Спасибо». Мы сказали это одновременно. Однако мужчина будто не услышал меня. Подошел к кровати, на которой я стояла, и подхватил меня, спустив вниз, не спеша отпускать, а скорее оглядывая на предмет укусов. «Она не успела ничего мне сделать. Вы очень вовремя ворвались в комнату», — сказала я. «Воздействие могло быть вызвано магией. Мне нужно тебя осмотреть», — сказал мужчина, а я, кажется, начала краснеть. «А осмотреть?» — кашлянула я. «Разве это не прерогатива целителей?» «Время может быть упущено», — сказал совершенно серьезно мужчина. «Ложись». Он кивнул на кровать, откуда только что меня снял. Я хотела лечь, но он притормозил меня. «Сними халат». «А?» Получилось хрипло, больше похоже на птичий крик. Тогда пальцы мужчины заскользили по моей шее, вызывая толпы мурашек, а после легко подцепили мой махровый халатик, легко срывая его с меня и бросая на пол, как какую-то ненужную тряпку. Я осталась в тонкой ночнушке, но все равно под взглядом Теодора Кофиса почувствовала себя голой. Хотела потянуться за халатом, чтобы поднять его и повесить, но мужчина не дал. «Ложись!» — снова с нажимом в голосе повторил он. Пришлось подчиниться. Потом, вдруг и правда, эта змея нанесла мне какой-то вред, даже не укусив. Это в Шобурге со всеми этими магическими штучками никто не был знаком. А здесь все совершенно по-другому. Легла, чувствуя, как от волнения сердце чуть ли не пробивает ребра. Внутри все сжалось, когда мужчина навис надо мной, водя над телом руками, сосредоточенно что-то бормоча себе под нос. «С аурой все в порядке», — наконец выдал он, но подняться мне не дал. «Сейчас проверю физическое состояние». Вот теперь началась настоящая пытка. Пальцы мужчины коснулись кожи на моем виске. Медленно, очень нежно повели вниз, очерчивая скулы, подбородок, касаясь губ и задерживаясь ненадолго, чтобы снова прийти в движение. Спустились на шею, лаская чувствительную кожу, и дальше вниз вдоль ребер. Коснулись живота, прикрытого тонкой тканью сорочки, прошлись по оголенному бедру. «Ну, знаете, я в порядке». Все-таки я вскочила, не выдержав, а мужчина вдруг рассмеялся. «Действительно в порядке. Для умирающей ты слишком шустро отбрыкиваешься от меня», — ехидно заметил мужчина. Рывком соскочила, поднимая халат и натягивая на себя. «Спасибо еще раз за спасение. Кстати, не вы ли говорили, что проклятие 13-й невесты не существует? Меня убить же пытались, да?» Теодор Кофис нахмурился. «Я разберусь. Отныне у тебя будет охрана. Никто не посмеет тебе угрожать». «Охрана. Дожила». «Да не надо. Лучше дайте, чем защищаться в случае чего. Хотя бы сковородку чугунную». Его Величество посмотрел на меня, а после расхохотался. «Да уж. Чугунной сковородкой ты бы эту змеюку завалила на раз. Как она вообще оказалась у тебя в комнате?» Я рассказала о том, что произошло. Король Алари покачал головой. «Никому не открывай дверь, поняла? Служанку я предупрежу, она будет оповещать тебя, что это она пришла, а не кто-то другой». Кивнула. «Спасибо, и все-таки, что это за проклятие? Можете рассказать?» Мужчина вздохнул. «Долгий разговор, но, думаю, ни тебе, ни мне все равно не уснуть. Подождешь, я заварю чай». «Угу». Наверное, для его величества это было довольно странно — поить кого-то чаем. Он сам принес какой-то невысокий столик, который поставил на стол у меня в комнате. Придвинул кресло, принес маленький чайничек и пиалки. Кипяток каким-то кристаллом нагрел. Как-то по-особенному заварил чай тонкой струйкой, поливая маленькие статуэтки жабки. Ароматный напиток сливался в нижний поддон. Я никогда такого не видела и с интересом смотрела за процессом, казавшимся мне излишне сложным. В Шобурге давно уже все заваривали чай в маленьких мешочках. Правда, в мешочках была скорее чайная труха, чем настоящие чайные листья. Теодор Кофис взял одну чашку и осторожно поднес к моим губам. Это традиции у них такие. Сделал осторожный глоток. Думала, что он будет обжигающе горячим, Но он оказался приятным, теплым, терпким и вкусным. Решив, что так нужно, я тоже взяла пиалку в руки и проделала с ней то же самое, поднесла к губам мужчины. Тот как-то очень странно на меня посмотрел, а после все же тоже сделал глоток. «Простите, я не разбираюсь в ваших традициях. Наверное, я сделала что-то не то», — прошептала быстро я. «В традициях Алларии нет привычки поить друг друга чаем, Мишель». Голос мужчины был чуть хриплым. «Я сделал это просто потому, что захотел». Нахмурилась. «В смысле?» Он рассмеялся. «Какая же ты, оказывается, необычная. Что хотела узнать о 13 невестах? Существует ли проклятие? Нет. Я уверен, что его нет. Но также уверен в том, что кто-то умело пользуется им для осуществления своих коварных планов. Кто-то хочет надавить на меня таким образом. Или убрать конкурентку на отборе. Так было и в предыдущих случаях. С моим отцом, дедом, прадедом. Кто-то выдумал миф, а кто-то удобно им пользуется». «В росте», — мыкнула я. «Какая я конкурентка?» Король ничего не ответил. «Следствие займется этим. Виновные будут весьма строго наказаны». Его Величество ушел после того, как мы допили чай. Мужчина рассказал мне о том, что случилось с моими предшественницами. Это не было что-то магического характера. Да, невесты погибали, но их скорее кто-то умело ликвидировал. Проклятия не было, но кто-то просто пытался воспользоваться им для осуществления своих недобрых умыслов. Что же до меня? То, конечно же, произошедшее сегодня добавило мне грустных и невеселых дум. Но я была уверена, что как только мое имя будет вычеркнуто из претенденток на сердце короля Алари, никто больше не будет устраивать на меня покушений. И я надеялась, что это случится уже очень скоро. Завтра. Первое испытание, после которого я вылечу с отбора. Такими мыслями я спокойно уснула. Видимо, в чае все-таки были какие-то успокоительные травы, не иначе.